Заключение. 22. Учение раздела Упадеша. Заключение своей работы Патрул Ринпочи говорит, что знакомство с этими тремя сущностными положениями учения достаточно для того, чтобы ввести практикующего в состояние всепроникающего осознания, и что на самом деле это всепроникающее осознание представляет собой единство воззрения медитации, действия и плода пути великого совершенства. Фактически, этот текст содержит наставления не только по воззрению, но также по медитации и образу действия практики дзогчен. Здесь мы имеем дело с текстом, относящимся к разделу «Упадеша» или «Тайных наставлений», то есть инструкций, дававшихся учителем ученику в личной беседе. Упадеша основана преимущественно на личном медитативном опыте учителя, а не на схоластических рассуждениях или философском анализе. Санскритский термин «упадеша» переводится на тибетский язык словом, которое означает «то, о чем не следует открыто говорить на публике». Этим работы серии «Упадеша» отличаются от философских трактатов, называемых «шастра», что означает «текст, констатирующий доктрину». Однако, согласно взглядам тех, кто строго придерживается метода анализа канонических текстов, то есть ученых лам различных школ тибетского буддизма, являющихся приверженцами философских и схоластических методов системы сутры, объекты интеллектуального познания должны проверяться в соответствии с различными критериями, методами рационального анализа с привлечением цитат из корпуса священных текстов. В своих философских сочинениях эти ученые ламы излагают вопросы на основе строгой систематики. Здесь же этот принцип не всегда соблюдается, поскольку автор пишет не с точки зрения философа или ученого, изучающего сутры и шастры, а исходя из передачи, которую он получил от своих учителей, и на основе понимания, рожденного его собственным опытом переживания очевидного, проявленного изначального знания. Именно оно и является для него воззрением, позволяющим вступить в познание Ригпа. Поэтому его воззрение включает в себя также медитацию и действие. Понимать это очень важно. Воззрение и медитативная практика здесь идентичны между собой, будучи одного вкуса. 23. Высшее из девяти колесниц. Это воззрение, включающее в себя вышеперечисленные три основных положения, является вершиной девяти колесниц просветления и представляет собой сущность пути изначальной чистоты естественного великого совершенства, то есть практики трекчу. Об этой практике и говорится в данной упадеше. Хотя любая из ян или колесниц просветления является подлинным и достаточным средством продвижения по пути, каждая из них характеризуется своим собственным воззрением и методами. Дзогчен Ати-йога является их вершиной в том смысле, что в ее основе лежит воззрение, опирающееся непосредственно на саму Дхармакаю. А поскольку дзогчен не содержит никаких ограничений в отношении практики, дзогчепа или практик дзогчена может использовать любые методы всех остальных колесниц, если сочтет их для себя полезными или необходимыми. Но всякая практика осуществляется им с точки зрения дзогчена. Однажды взойдя на высочайшую вершину, мы не должны спускаться на уровни низших воззрений, поскольку это затруднит наше дальнейшее развитие. С точки зрения духовного пути к освобождению и просветлению, высшие уровни учения включают в себя все предыдущие, а не отрицают их. Для практики учения Дзогчен открыты все методы сутры и тантры, но он не должен ограничивать себя ими. Всякая практика должна быть соотнесена со способностями и нуждами практикующего, а не становиться для него ограничивающим шаблоном. Поэтому в тексте говорится о том, что методы, содержащиеся в восьми низших колесницах и относящиеся к уровням сутры и тантры, сопровождают воззрение Дзогчен как его друзья и помощники. 24. Свет саморожденный, различающий мудрости. В момент непосредственной встречи с внутренним светом, светильником саморожденной, различающей мудрости, которое есть изначально чистое осознание, различающая мудрость, рожденная силой медитации, вспыхивает самопроизвольно и без усилий, становясь потоком света, освещающего мир. Судя по всему, здесь в тексте снова упоминается практика тогьян. Тибетское слово «дронме», дословно означающее «светильник», можно перевести также и как «свет». Светильник саморожденной различающей мудрости – это один из шести светильников практики тогьян. Целью тогьян является развитие созерцания через практику видений. Внутренний ясный свет, изначально присущий нашей просветленной природе и пребывающий в сердечной чакре, проецируется наружу через канал Кати и через глаза практикующего, появляясь в поле его зрения как тончайшая сфера радужного света или какое-нибудь явление чистого видения. Все это суть проявления чистой творческой энергии подлинного осознания, и термин «шесть светильников» относится к различным аспектам этого процесса. Не следует путать с понятия «джняны» и «праджня», каждый из которых обычно переводят как «мудрость». В буддийской философии эти понятия весьма различны. Джняна – это знание, мудрость или восприятие, представляющее собой ведение, непосредственное интуитивное постижение реальности. Ее функцией является знать, но это знание не двойственно по своей природе. Оно непосредственное, истинное и интуитивное, а потому происходит дуализм субъекта и объекта. Оно называется первичным или изначальным, поскольку является прямым, непосредственным, интуитивным познанием феномена до того, как ментальный процесс суждения, определения и оценки включится в работу. В буддийской психологии это описывается как прямое восприятие данных органов чувств, происходящее до того, как силами ума они будут структурированы согласно категориям времени и пространства и распознаны в качестве определенных объектов для сравнения с другими такими же объектами, хранящимися в памяти. С точки зрения Дзогчен, джняна существует вне времени. Она является изначальной, потому что время или временная последовательность является следствием работы ума. Термином «ум» называется процесс функционирования ментального сознания. Именно его действием данные органов чувств или явления внешнего мира становятся знакомыми и узнаваемыми объектами. Именно в этом смысле мир творится умом. И это вовсе не означает, что существует лишь ум. Категории пространства и времени создаются умом, но джняна существует прежде ума и тем самым превосходит его. с точки зрения нашего индивидуального существования, есть одно рикпа, но много постижений. Поэтому рикпа сравнима с солнцем, а постижение с лучами этого солнца, которые освежают и делают видимым все объекты окружающего мира. Термин праджня занимает иное положение в общей структуре терминологии, находясь ниже джняны или ведения, но выше простого интеллектуального познания, означает высшее знание. Этот термин приблизительно соответствует тому, что на Западе называют философским познанием или философским анализом, поскольку он относится скорее к самому процессу познания, нежели к системе определенным образом организованных знаний. Такая система знаний называется тенпа, что значит учение, доктрина. В системе сутры праджни называют высшую интеллектуальную способность, с помощью которой проводится утонченный философский анализ природы явлений и феноменов, то есть осуществляется интеллектуальное проникновение в природу дхарм, феноменов или элементов бытия для рассмотрения того, что они представляют сами в себе. При таком анализе раскрывается отсутствие в них самобытия, то есть самодостаточного, опирающегося лишь на себя бытия, а следовательно, их пустотность и несубстанциональность. Метод такого философского рассмотрения лежит в основе Абхидхармы, корпуса текстов, принадлежащих школе Хинаяны, и был разработан в философских трактатах-шастрах, составленных учителями школ Мадхьямики и Йогачарьи. Все эти методы философского рассмотрения широко практиковались в монастырских школах Тибета. Основная функция праджни – развлечение, а потому, в отличие от джняны, она остается дуалистичной по методу своего действия. Праджня позволяет разделять вещи на хорошие и плохие, реальные и нереальные, истинные и ложные, прекрасные и безобразные, полезные и вредные и так далее. Мудрец наделен праджней, а глупец лишен ее. Рикпа, подобно зеркалу, отражающему все предметы, без разделения их на хорошие и плохие. Функция же праджни состоит в вынесении суждения. В европейской культуре этому свойству наиболее точно соответствует слово «мудрость». В греческой философской традиции очень похожее различие проводилось между гнозисом и софией. Можно сказать, что джняне соответствует гнозис, освобождающее знание о божественном, тогда как праджни соответствует софии или мудрость. В гностической же традиции софия становится божественной премудростью и занимает положение архетипа женского божества, великой богини, несотворенной вечной супруги Бога. В начале нашей эры подобное представление возникло и в буддийской религиозной культуре Индии. В сутрах Махаянны праджня отождествляется с праджня-парамитой, священной высшей мудростью, которая в качестве архетипа великой богини видится как мать всех Будд настоящего, прошлого и будущего. В сутрах говорится, что Будды появляются, то есть обретают окончательное просветление только благодаря праджня-парамите, священной высшей мудрости. Затем в системе тантры Адпираджни или изначальная мудрость становится вечной супругой Адибудды, изначального Будды. Оставляя в стороне вопрос о возможных исторических контактах между гностиками и буддистами, мы должны отметить, что между этими учениями существовал определенный параллелизм. Итак, слово «джняна» следует переводить как гнозис, то есть ведение или знание, а в целом как изначальное или первичное сознание, что можно соотнести с понятием познавательная способность. В то время как праджня — это мудрость или различающая мудрость. 26. Образ действия бодхисаттв. Основой пути бодхисаттв с точки зрения практики является соединение различающей мудрости, проистекающей из постижения пустотной природы всех вещей, с универсальным состраданием ко всем без исключения живым существам, которое находит свое выражение в действии, совершаемым посредством искусных методов. Первые 5 совершенств — щедрости, моральной чистоты, сострадания, усердия и созерцания — есть выражение сострадания и искусных средств, тогда как 6-е совершенство мудрости — есть результат постижения пустоты. Бодхисаттву, практикующего этот путь, называют «сын победоносного» или «джинанутра», а всепроникающую сострадательную активность бодхисаттвы называют образом действия, деяниями бодхисаттв. Более того, с точки зрения Дзогчена, эта сострадательная деятельность есть выражение потенциала или энергии, естественно присущих изначальному состоянию, а потому ее можно сравнить с солнечными лучами, поэтому такое проявление является совершенно спонтанным. В силу спонтанности этого деяния накопление благих заслуг является полным и совершенным. Все деяния в результате становятся полностью неэгоистичными, поскольку не существует больше привязанности к концепции самого себя или идеи эго, которая уже растворилась в совершенной мудрости. В деяниях бодхисаттвы воззрение, медитация и действия составляют нераздельное единство. 27. Высшее учение. Даже если все победоносные 3 времен соберутся вместе, они не смогут раскрыть ничего более высокого, нежели фундаментальное изначальное состояние всех Будд. Поэтому Дзогчен называют победоносной вершиной всех колесниц или путей просветления, а также сутью пути ваджрного средоточия, которое есть сердце ума. Поэтому он есть сама квинтэссенция плода, то есть состояние Будды, и нет ничего превыше его. Это нектар, упадевший всех линий передачи учения, а потому смысл этой упадеши представляет собой сущность 3 линий — прямой, символической и устной традицией. 28. Происхождение учения. Как возникло учение, изложенное в данном тексте? Слова, составляющие упадешу, возникают как непосредственное спонтанное вдохновение, то есть приходят из сферы творческой потенциальной энергии, непосредственного подлинного осознания, изначального состояния самантабхадры. Это сокрытое учение, как здесь сказано, открыто Тертоном или открывателем сокровенных учений, который един по своей природе с самой Дхармакайей и принесено из обширного процесса мудрости, в котором оно сохранялось до поры. В данном случае мудрость означает как высший разум. Различают 3 вида мудрости — мудрость, возникающая из слушания учения, мудрость, возникающая из размышления над смыслом учения, и мудрость, возникающая в медитации, при которой мудрость и медитация сливаются воедино. Тогда возникает состояние сознания более возвышенное, чем то, которое является всего лишь результатом обыкновенной деятельности интеллекта. Это означает, что автор не просто составил текст на основе своих собственных интеллектуальных усилий, подобно тому, как ученый пишет построенный на правильных логических рассуждениях философский трактат. Напротив, это знание пришло к нему из высшего источника Дхармакаи, которая есть премудрый и славный царь. Поэтому данная работа отражает творческий потенциал изначальной природы Будды. Другими словами, данный текст относится к классу терма, называемых гонгтер или сокровище ума. Существует несколько видов сокровенных текстов, такие как сокровище земли, сокровище воды, сокровище пространств, сокровище сновидения и так далее. Но сокровенный текст, спонтанно возникающий в уме и имеющий свое происхождение из высшего духовного источника, как правило, от самого Падмасамбхавы, основоположника традиции Нингма, обычно называется «сокровище ума». Именно о таком высшем состоянии сознания и говорит Патрул Ринпочи. Этот последний завет Гараба Дорже был принят его учеником Маджуши Митрой в тот момент, когда его учитель, растворив свое материальное тело в пространстве, вновь появился перед ним в сфере сияющего света. В этот момент одновременно осуществилась прямая символическая и устная передача учения Упадеша, напрямую соединившая состояние ума ученика с умом учителя. 29. Три учителя автора этого текста. Здесь, в конце своей работы, так же, как и в прологе, автор соотносит воззрение, медитацию и действия с тремя своими учителями. Воззрение охватывает все три сущностных пункта. Медитация соединяет практикующего с мудростью, принося ему высшее постижение. Сострадание или любовь, проявляющееся в состоянии покоя, связано с поведением, то есть с образом действия всех бодхисаттв. Воззрение же — это наделенный всеведением владыка Дхармы, Лонгчен Рамджампа, достигший полного просветления, реализовав четвертую ступень практики тоге, то есть того состояния, в котором все явления растворяются в изначальной чистоте абсолютной реальности. Здесь речь идет о четырех стадиях видения и практики тоге. О Лунчепе сказано, что он получил полную прямую передачу учения от победоносных. Несколько столетий спустя Лунченпа вновь явился в теле мудрости Джнянакайе Джигмеду Лингне, называемому также Кенце Одзер, и передал ему в чистом видении свое знание и благословление методом символической передачи Видьядхар. Этот последний, в свою очередь, передал это учение коренному учителю Патрула Ринпочи Гьялву Ньюгу методом устной передачи из уст на ухо, в результате чего тот получил опыт видения истинного проявления реальности, что является первым из видений практики тогел. Поэтому эта упадеша более драгоценна, чем самое чистое золото, и является сердечной сутью трех линий передачи. Она есть сама суть сознания. 30. Тайность учения. Далее Патрул Ринпочи говорит о том, что он не желает открывать это учение тем, кто не занимается практикой, поскольку они не смогут понять его. По этой причине учение Дзогчен является тайным. Или хуже того, они могут прийти к неправильному пониманию и счесть Дзогчен обоснованием любого эгоистического и бессмысленного поведения. Но тем, которые искренне интересуются учением, уважают его и понимают его истинный смысл, просто необходимо дать эти наставления. Сердечные сыновья – это ближайшие ученики. Здесь автор заботится о том, чтобы не потерялся истинный смысл, наполняющий все учение, состояние Ригпа. Поэтому его не следует упрощать и говорить о нем открыто на публику, поскольку в этом случае существует опасность того, что люди не оценят значение сказанного и сведут глубокий смысл к обыденности. Английский переводчик этого текста Ваджанатха надеется, что сделанный им перевод и небольшие пояснения, составленные на основе устных наставлений, полученных от различных учителей, помогут читающим составить общее представление об учении Дзогчен. Сарва Мангалам.